Издательство «Эксмо». Вера Колочкова. «Выбери меня». Скорый поезд Воркута-Сочи прибывает на третий путь. Стоянка поезда 20 минут. Голос диктора был сонным и недовольным. Будто поезд Воркута-Сочи вовсе и не должен был прибыть на вокзал точно по расписанию, а свалился ниоткуда, заставив диктора вынырнуть из дремотного, расслабленного состояния. «Наверное, хорошо им там, в поезде», — вяло подумала Варя, рассматривая некрасиво сломавшийся ноготь на большом пальце. «Едут себе из холодной Воркуты в теплый Сочи, с наслаждением предвкушают. И правда, вот бы оказаться в том поезде, в купе, на нижней полке. Хотя можно и на верхней, какая разница? Проснуться от толчка вагона, который остановился, услышать далекий сонный голос диктора и догадаться из своего сладкого спросонья, ага, вон в какой город прибыли, большой город, глянуть бы на него в окно, да неохота. Интересно, когда же она успела сломать ноготь? Наверное, когда вещи собирала, уходя от Максима. И не заметила, не до того было. Если б тогда землетрясение случилось, или другой какой катаклизм, она бы тоже не заметила, наверное. Так все быстро и жестко произошло. Можно сказать, судьба сломалась, вся ее жизнь разбилась вдребезги. А тут какой-то ноготь, подумаешь. Варе никогда не приходилось проводить ночь на вокзале, потому что некуда больше идти. Бывало, слышала от других о таких вынужденных ночевках и вздыхала жалобно. Бедные, мол, бедные. Но чтобы себя соотнести с этими бедными, такое и в голову не приходило. Но разве кому-нибудь приходит в голову что-то подобное, когда в жизни все хорошо? Когда есть теплый дом и гарантированный бутерброд с маслом к завтраку. Когда живешь себе и живешь, и не задумываешься ни о чем. Выходит, надо было задуматься, надо было предполагать, пугаться, искать запасные варианты. Но опять же, кто это задумывается о вариантах, когда жизнь течет счастливо и беззаботно, обещая впереди еще больше счастья? Но теперь-то, теперь. Зачем об этом думать, только себя убивать? А она, Варя, и без того убита, причем убита дважды за день. Если предательство можно считать убийством, конечно. Неожиданное предательство, будто нож в спину. Краем глаза она увидела, как по проходу медленно бредут двое мужчин в форме, и вжалась испуганно в сиденье, сунув руки в карманы ветровки. И в самом деле, а если к ней подойдут и попросят билет показать? Что она им станет объяснять, если никакого билета нет и в помине? Что ей ночевать негде? Ну да, ага. Они только этого ответа и ждут, чтобы попросить ее пройти на выход. Интересно, какой умник придумал это правило? А если, допустим, человеку и в самом деле ночевать негде? Хотя бы одну ночь. Почему нельзя-то? Одну единственную ночь, может, самую отчаянную в жизни. Наверное, нельзя делать вид, что она боится. Наверное, надо сесть прямо, расслабить лицо и изобразить на нем безмятежность. Или хотя бы накинуть на него тень обреченности и усталости от долгого ожидания. Да, пожалуй, что так. Наверное, обреченность выглядит достовернее безмятежности. Пусть полицейские думают, что она транзитная пассажирка, волею судеб, застрявшая на вокзале. Наверное, все-таки Варя переиграла. То ли с обреченностью, то ли с безмятежностью. Не сориентировалась в промежуточных оттенках, потому что один из полицейских прямиком направился к ней с явной готовностью задать свой сакраментальный вопрос. «У вас есть билет, девушка?» «Нет, у меня нет билета». «Но без билета находиться на вокзале в ночное время не положено. Ничего не поделаешь, такие правила». «Да, я знаю, я сейчас уйду, извините». «А вам что, ночевать негде? Можем проводить вас до привокзальной гостиницы. Хотите?» «Нет, не надо в гостиницу. Все равно у меня денег нет». «Как же так, девушка? Может, и документов у вас никаких нет?» «И документов нет. То есть они есть, в принципе, но с собой нет». «А прописаны вы где?» «У меня все в порядке с пропиской, правда. Извините, я пойду». «Куда вы пойдете?» «Домой пойду, по месту прописки». «Точно?» «Да, точно. Если нельзя ночевать на вокзале, я уйду». Варя торопливо поднялась с места, и на лице полицейского отобразилось нечто вроде удивленного смятения. Не ожидал такой быстрой реакции, наверное. Ожидал, что она будет конючить, плакать, просить. А чего просить-то? Нельзя так нельзя. Можно и уйти, по улицам побродить остаток ночи. Ей уж теперь все равно, куда свою душеньку неприкаянную приспособить. — Господин полицейский, или как вас там, товарищ милиционер, что же вы молодую девушку в ночь прогоняете? Так же нельзя! — услышала Варя за спиной возмущенный мужской голос. Я обернулась, движимая автоматическим любопытством. Кто это, интересно, вдруг решил за нее заступиться? Защитником оказался деревенского вида дядька, плотный, краснощекий, с розоватой блестящей лысиной. Добрый дядька, наверное. Надо бы подойти, спасибо сказать. Да ладно, обойдется. Она же не просила заступничества, вот и не надо. Ей теперь вообще ничего не надо. Ей теперь все равно, а пропадать и без лишнего заступничества можно. Так даже лучше, чтобы вообще ничего. «Нет, что же это такое, гражданин, товарищ? Как вас там теперь называют, не знаю. Что же вы делаете, а как вам не стыдно?» Продолжал возмущаться дядька. «Это же превышение полномочий, между прочим. Сейчас не те времена. Вон сейчас на каждом углу рапортуют, что не человек живет для государства, а государство старается для человека. Вам разве вокзальной скамьи жалко? Что от нее убудет за ночь от этой скамьи? А вы... Это же произвол настоящий!» «А у вас билет есть?» — равнодушно перебил его полицейский. «У меня-то есть, есть, конечно, но речь ведь не обо мне. Прошу вас предъявить билет». «Да вот же, пожалуйста, вот мой билет. Отправление поезда в 6 утра». Варя не услышала, чем закончился диалог доброго дядьки и равнодушного полицейского. Толкнула тяжелую дверь, вышла на улицу. Шел дождь, дул сильный ветер. По привокзальной площади бежали редкие пассажиры. Кто-то спешил поскорее нырнуть в теплый зал ожидания. Кто-то бежал к стоянке такси, укрываясь от дождя под капюшонами и зонтами. У каждого была своя цель. А у Вари никакой цели не было. Оставалось только под дождь и в ночь. У нее даже капюшона на куртке не было, и зонта тоже. Она подняла воротник, сунула руки в карманы, поежилась. Да уж, если погулять по такой погоде часика 3, запросто можно схватить воспаление легких, а потом помереть под забором, да. И Ольга бы хоронила ее и плакала, плакала. Варя содрогнулась, испугавшись, как далеко зашла в своих обиженных мыслях. Ольга ведь ей, по сути, ничем не обязана. И обвинять ее в чем-то — сущий инфантилизм, честное слово, детская обидка. Ведь если не считать их ссоры, которая произошла вечером, больше и предъявить Ольге нечего. И все-таки хотелось бы знать, Ольга немного раскаялась после ссоры или нет. Она ж ей родная сестра, не чужой человек. Наверное, звонила кому-нибудь, узнавала, куда она попросилась с ночевкой. Может, и ей звонила. А только чего звонить? Батарея на телефоне давно села. Еще тогда, когда она от Максима ушла, с чемоданом. Чемодан был тяжелый, а душа пустая. И было очень страшно и больно. Даже дышать было страшно, будто пустота давила на ребра, пытаясь протечь сквозь них. И Варе казалось, а хорошо бы, чтоб она сдулась, как воздушный шарик, и совсем бы исчезла. Все лучше, чем вот так, под холодным дождем. «Эй, девушка, подождите! Ну, куда же вы идете? Подождите!» Варя обернулась, облизнула мокрые от дождя губы. А может, они от слез были мокрые, непонятно. Да и не все ли равно? Давешний дядька бежал за ней, волоча за собой тяжелый чемодан. Вернее, не бежал, а пытался бежать, пыхтя, как паровоз. «Подождите, подождите же, девушка, куда вы так торопитесь? Я зову вас, зову, а вы не слышите». Варя остановилась, резко обернулась к дядьке и проговорила не очень вежливо. «Ну что, что вы хотите от меня? Благодарности за ваше заступничество, но я ведь ни о чем таком не просила». «Да Господь с вами, милая, какая такая благодарность? Не нужно мне вашей благодарности. Только ведь дождь на улице, ночь, а вы одна. И что?» «Как это что? Разве можно молодой девушке одной ночью? Да еще в такое ненастье. Вы же промокнете. К тому же холодно ночью. И вы совсем замерзнете». «И что вы предлагаете? Хотите вместе со мной промокнуть и замерзнуть?» «Да нет, что вы. Давайте лучше в кафе посидим. Там тепло». «Да не пойду я с вами в кафе». «Ну почему же? Хотя... Вы меня, наверное, не так поняли. Я ж ничего такого, такого плохого и в мыслях не держу. Я ж от души предлагаю. Тем более мне и самому надо время убить. До моего поезда еще 3 часа. Не верите? Хотите, билет покажу?» «Да зачем же мне ваш билет? Я же не полицейский». «Нет, отчего же я могу показать?» «Не надо», — замотала Варя головой. — Я вам верю. — Тогда пойдемте. Холодно же на улице. Вон я уже весь промок, а кафе тут рядом за углом. Оно как бы при вокзале и потому круглосуточное. Чебуреки там очень даже неплохие. Я ел. Дядька так вкусно сказал про эти самые чебуреки, что Варин рот моментально наполнился голодной слюной. И впрямь. Когда она сегодня в последний раз ела? Кажется, вообще ни разу. Если не считать утренней чашки кофе, той самой, перед разговором с Максом. Да, тогда она съела кусок сыра без хлеба. Очень вкусно, когда пьешь кофе в прикуску с сыром. «Ладно, пойдемте. Только у меня денег нет», — развела руками Варя. «Так уж вышло, простите». «Да это ничего. Я же понимаю, что вы...» «У каждого в жизни выпадает такой момент, когда вот так. Это я понимаю, да. Идемте, идемте, пока совсем не промокли. Это совсем рядом». Так они и зашли в кафе странной парочкой. Толстый деревенский дядька с чемоданом и дрожащая от холода и несчастья пигалица с прилипшими к щекам мокрыми волосами. Впрочем, оценивать их как парочку было некому. В кафе об эту ночную и ненастную погоду почти никого не было. Зато, о чудо, в кафе был камин, хотя и не настоящий, а электрический, но тепло от него шло основательное, можно сказать, агрессивное. Варя на ходу стянула с себя куртку и села за столик, который ближе всего стоял к камину, и только сейчас почувствовала, как сильно устала. А может, просто силы закончились. Дядька суетился у нее за спиной, приговаривал, будто себе под нос. — А вот мы сейчас чайку горяченького, да с чебуреками, а курточку я вот тут на соседнем стульчике расположу, чтоб просохло. А где ж официанточка, чего не идет? Уснула, что ли? Вы сидите, а я на разведку схожу. Может, и впрямь уснула. Варя усмехнулась, отметив про себя, как у дядьки все звучит мягко и округло. Курточка, стульчик, официанточка. Наверное, он очень добрый дядька. А еще, наверное, у него семья большая и дружная, и он всех домочадцев нежно любит. Что ж, повезло им. Кому-то много любви в жизни перепадает, а кому-то сгулькин нос. Нет справедливости в распределении любви, ничего не поделаешь. Дядька вскоре вернулся, сел напротив Вари, доложил торопливо. — Я заказал чаю горячего, чебуреков да пирожков сладких. Еще сосиски хотел. Да они тут невкусные, я пробовал. Или надо было сосиски? Нет, — Нет-нет, не надо, — торопливо отказалась Варя. — Я только чаю выпью и чебурек съем. Я вообще мало ем, знаете ли. Могу быть сыта рисовым зернышком, как дюймовочка. — Оно и видно. Что ж, почему-то грустно вздохнул дядька, мельком глянув на нее. — Все вы тут в городе со своими диетами с ума посходили. Вот в наше время как было. Чем девка справнее, тем она больше у парней в моде. А сейчас что? Кожа да кости, жалкость одна. О, а вот и наш чай с чебуреками. Молодец, официанточка, расстаралась. Когда расторопная официанточка, оказавшаяся пухлой возрастной теткой с траченными перекисью химическими кудряшками, вальяжно удалилась, Валя протянула руки, оплела пальцами горячую чашку, закрыла на мгновение глаза. Вот оно, последнее плотское удовольствие. Много ли надо несчастному человеку в его несчастье ощутить крупицу тепла продрогшими пальцами? А чебуреком как вкусно пахнет, мясом и горячим жареным тестом. Это ж можно с ума сойти. — Да вы ешьте, девушка, ешьте. Чебурек надо горячим есть, чтобы мясной сок не остыл, — заботливо посоветовал дядька. — Спасибо. Меня, кстати, Варей зовут. И ко мне можно на «ты». — О, Варя, Варвара, значит, хорошее имечко. Мою матушку покойную Варварой звали. — А вас как зовут? — Так Сергей Семенович я. А фамилия моя Караваев. — Очень приятно, Сергей Семенович. Спасибо вам за угощение. — Да на здоровье! Что ты? Ешь давай. Еще не угостилась, а уже благодаришь. Варя взяла обеими руками чебурек, откусила. Сок брызнул ей на щеки, и она отпрянула от неожиданности, чуть не подавившись. — Ой, ну что ты, Господи! Замахал руками Сергей Семенович, сострадательно выпучив глаза. — Я ж тебе говорю, там соку мясного много. Осторожней надо. Вот, возьми салфеточку, оботрись. — Я ж не знала! — подавив неловкий смешок, проговорила Варя, торопливо прожевывая. — И правда, вкусно-то как! — Так я ж говорю, ну, ешь давай, ешь! Варя ела, торопясь и обжигаясь, а Сергей Семенович молчал, смотрел, как она ест. Было в его взгляде что-то такое, жалостливое, но вовсе для нее не обидное. Так, наверное, смотрят любящие отцы на своих блудных детей. Когда она, съев два чебурека и выпив чашку чая, откинулась на спинку стула, он произнес твердо и совсем уже другой тональности. «Ну, давай, дочка, рассказывай». Что у тебя там стряслось? Варя напряглась, спросила с холодной настороженностью. Чего я должна вам рассказывать? Ну, как чего? Почему на вокзале ночуешь? Как так получилось? Хм, странный вы, Сергей Семенович, и вопросы у вас странные. Я ж не спрашиваю, почему вы на вокзале ночуете, правда? Так я чего? Со мной-то как раз все понятно. У меня поезд в 6 утра. Опоздал я на дневной-то поезд, вот и пришлось билет менять. Вы транзитный пассажир, что ли? Ну, можно и так сказать. От сына я еду, он у меня под Сочи живет, в Лазаревском. Слыхала, наверное. А может, и была? Была когда-то, в детстве с родителями. Хорошо там, в Лазаревском. Ну вот, почему-то очень обрадовался Сергей Семенович. А сын мой, Антоха, отдыхать туда ездил. Да так я остался, женился на местной девахе. Уже 2-го внука нам с женой народил, представляешь? А я, стало быть, решил на обратном пути своего армейского дружка навестить, Давно уж обещался. То да сё, выпили, засиделись, всю ночь проговорили. А утром я и будильника не услышал, и на поезд дневной опоздал. Да, сильно мы на грудь приняли. И то почти 20 лет не виделись. Проснулся я, а в квартире никого нет. Вся семья по делам разбрелась. Гляжу, батюшки, на поезд-то я опоздал. Ну вот, пришлось собираться додуть на вокзал, и билет взял только на утренний поезд. Возвращаться-то неудобно было. У друга ж семья, свои дела, свои заботы. Да и попрощались уже вроде. Неудобно. Да что я все о себе да о себе. Давай, рассказывай. Варя улыбнулась, пожала плечами. Вовсе она не собиралась ничего рассказывать этому странному дядьке. Да и зачем, собственно? И без рассказов внутри все болит. Так болит, что лишний раз трогать больное место не хочется. Раньше так не болело. А теперь, когда отогрелась, наверное, и боль тоже внутри отогрелась, ожила. Не надо было в кафе идти. И согреваться не надо было. Пусть бы она лучше замороженной оставалась. И чай пить не надо было, и чебуреки есть, и разговоры разговаривать. И зачем этот дядька на нее так смотрит? Ничего она ему не должна. Накормил и спасибо. Варя поняла, что сейчас заплачет. Отвернулась к окну, прикусив губу. Что ты, милая, что ты? Не хочешь, так и не рассказывай. Просто так посиди. Я ведь и не настаиваю, я ж как лучше хотел. Может, помочь, чем смогу. Ладно, давай помолчим, если хочешь. Варя благодарно кивнула ему в ответ. Да, лучше помолчать, потому что невозможно облечь в слова все то, что пришлось пережить за прошедший день. В слова невозможно, но совсем не вспоминать не получается.